Глава 16. Убеждение. Убеждение – это представление, знания, идеи, ставшие мотивами поведения человека и определяющие его отношение к действительности. Наличие убеждения связано с признанием и непосредственным переживанием их истинности. Психологический словарь. Мы рассматриваем христианскую концепцию человека и поэтому ограничимся знакомством с христианскими убеждениями, чтобы лучше разглядеть истоки и мотивы слов и дел глубоковерующего человека. Вера и знание. Не все склонны видеть эти слова рядом. Неверие противопоставляет одно другому. В христианских рядах тоже есть те, кто вместо «и» хотел бы поставить «или». Поставить можно и ставят, но только итог обнаруживает неверность такого подхода. Поговорим о знании. «Нехорошо душе без знания» – притча 19.2. Это «нехорошо» – двигатель человеческой мысли. Трудно найти область бытия, которая не включена в сферу познания. Информационный голод мучит человеческую душу, и она глотает часто все подряд, не думая о последствиях. Мир сегодня – это большой восточный базар, где зазывалы наперебой предлагают и расхваливают свой товар. И чего тут только нет. Наука и политика, философия и религия, фантастика и оккультизм. Бумажное море, в котором не мудрено утонуть любителю знаний. На этом торжище стояли Сократ и Аристотель, Сенека и Декарт, предлагали свои блюда Вольтер и Ярославский, Дарвин звал отведать своей эволюционной теории. Все не перечитаешь, всего не постигнешь. А жизнь листает страницы наших лет, и у многих их остается до обидного мало. Что же делать? Чему отдать предпочтение? Господь в Священном Писании говорит о трех видах мудрости, а значит и о трех видах знаний. Первая – мудрость человеческая. 1 Коринфянам 2.5. Вторая – мудрость бесовская. Иакова 3.15. И третья – мудрость свыше. Иакова 3.17. Знания человеческие. Библия не запрещает их, просто подчеркивает их недостаточность для верного миропознания. Путь человеческих знаний к истине слишком долог и часто не только не приводит к ней, но уводит далеко от нее. Соломон говорил: «Кто умножает познание, умножает скорбь». Екклесиаст 1.18. Скромные в свое время знания химиков привели к изготовлению пороха, унесшего в вечность миллионы жизней и оставившего столько же инвалидов. Следующей ступенью человеческих знаний в этой области стало изготовление средств массового безумия и бинарных газов. Знания в области физики подарили миру угрозу полного самоуничтожения. Кибернетика ведет к глобальной слежке и контролю, столь ощутимых уже в ряде стран. Психологи мастерят уздечку, чтобы управлять психикой людей, независимо от желаний и запросов личности. Все это достигнет своей кульминации в недалеком будущем, во время правления Антихриста. Поистине, называя себя мудрыми, обезумели. Римлянам 1.22. Безумствует всякий человек в своем знании. Иеремия 10.14. Поэтому Библия учит христиан жить, припоясавши чресла ума вашего. 1 Петра 1.13. Припоясавши истинною. Ефесянам 6.14. Распоясанный ум. Это трагедия человечества. Это то, что привело мир к краю гибели, что отняло у нас уверенность в завтрашнем дне. Припоясать ум значит разумно ограничить сферу познания и деятельности. Это значит из огромной массы знаний отобрать главные, затем второстепенные и совсем отказаться от лишних и опасных знаний. Чем припоясать? Истиной. А что есть истина? Этот вопрос Пилата Христу, Иоанна 18:38, до сих пор остается вопросом. И не потому, что Христос не ответил. Он ответил, но ему не верят. А те, кто поверили, владеют удивительным поясом истины, который ограничивает любознательность пределами разумного. «Я есмь путь и истина и жизнь» Иоанна 14:6. Таков ответ Христа Пилату. Знание свыше. «Как же ты будешь спорить со мной? Ведь я 2,5 раза больше тебя учил. Я так много знаю, так много!» И глаза прикрыл, чтобы лучше представить себе объем своих знаний. «Тем интересней будет беседа», — только и сказал я ему. Так началась очередная встреча с очень образованным человеком. Звали его просто Романович. Договорившись о времени и месте встречи, мы расстались. В памяти продолжала звучать последняя фраза. «Я так много знаю!» А мысли уже начинают труд. Что такое знание? Количество ли накопленной информации или способность из всей этой массы выплавить, как из руды металл, чистое знание? Я даже остановился от такой мысли. Никогда не ставил эти 2 слова рядом. Интересно, есть ли в Библии отзвук этой мысли? Придя домой, раскрыл Библию. И глаза сразу же встретились со словами. «Слушай, Иов, уста мои произнесут знание чистое». Иов 33:1-3. Вот это солидарность пришедшей мысли и слова Божьего! Значит, из одного источника. Прошло несколько дней. Встретились, беседуем. «Так что, Романович, я так много знаю?» «Ты даже не представляешь, сколько!» «Охотно верю. Но что такое знание? Количество ли накопленной за жизнь информации или способность из всей этой массы выплавить, как из руды металл, чистое знание?» «Вот это мысль!» Брови Романовича взлетели вверх. «К примеру, историк может знать очень многое о древних веках, помнить массу дат и деталей событий прошлого, может увлекательно говорить о дворцовых интригах, переворотах во времена Средневековья, о подробностях и нашего сложного времени, и не сказать в итоге, к чему мы придем завтра, что пользы от его знаний». «Вообще да». «Биолог расскажет о нашем с вами строении, о результатах исследований иммунологов, нейрохирургов и генетиков, но не сказать за тысячелетия, что такое человек и какова его истинная цена, это так недостаточно. Это пока еще только руда. Психологи тоже накопили немало сведений о сложнейших изгибах человеческой психики, о неповторимости интеллекта. Но за тысячелетия не выработать средств против разъедающих душу пороков, греха и зла, что пользы? Так мы прошли с ним еще ряд человеческих знаний. Он задумался и говорит. «Выходит, все, что я знаю, это...» Он не договорил последних слов. Вместо них постучал костяшками пальцев по столу. «Вам видней». «А как же с языками?» Он владел несколькими иностранными языками. Я уже не помню своего ответа, но Романович остался удовлетворенным и задумался вновь. «Хотите, мы совершим с вами экскурсию в область совершенно новых для вас знаний? С удовольствием. Ознакомившись с рядом библейских понятий, он воскликнул. «Я ничего подобного не слышал в жизни. Как я мог пройти мимо этого? А как пришел к этим знаниям ты?» «Я могу указать вам путь к кладовым этих знаний, но вы не поймете. Не потому, что недостаточно развиты. Просто здесь требуется вера, а у вас ее нет». «Но хоть как-то объясни мне, может, и пойму?» Открываю Библию. 1 Коринфянам 8:3. «Кто любит Бога, тому дано знание от Него». Романович неспешно повторил эти слова и снова погрузился в размышления. А я продолжил. «Многие мои друзья ушли далеко вперед по знаниям только потому, что они больше любили Его». И действительно, читая труды христианских исследователей, поражаешься глубинам, в которые Господь позволяет им проникать, тем тайнам, которые они выносят на свет, той гармонии, которую обнаруживают в отдельных книгах, составляющих Библию. Согласно 1 Коринфянам 12:8, одному дается духом слово мудрости, другому – слово знания. Соломон, вступая на престол, молился: «Дай мне премудрость и знание». Божий ответ гласил: «За то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил мудрости и знания, чтобы управлять народом моим. Премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». 2 книга Паралипоменон 1:11-12. Еще до недавних дней искали таинственный Офир, откуда фарсийский корабль раз в 3 года привозил Соломону золото и драгоценности. Этот же Соломон писал в притчах: «Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Притчи 8:12. «Глупый не любит знания». Притчи 18:2. Так что знания свыше даются Богом и не всем подряд, как что-то малоценное, а как награда за прекраснейшее из чувств к Нему – любовь. Знание – это одна из составляющих понятия мудрость. Мудрость – это способность извлечь лучшую пользу из знания, это комбинация из острого ума, способности суждения, понимания и подобных сил. В Священном Писании правильная способность находится в тесной связи с духовной и нравственной истиной. Вебстер. Мудрость, большие знания, больше, чем нагромождение фактов. Она связана с личностью и включает в себя ум. Она больше, чем острый человеческий рассудок, а именно, это божественный разум. Она – знание со знанием сути вещей, и она познает вещи такими, какими они являются на самом деле. В нее входит познание Бога и запутанности человеческого сердца. Она гораздо больше, чем знание, она является правильным применением знания в этических и духовных областях, в запутанных положениях и в переплетениях человеческих отношений. Многие из нас бывают умными только после того, как прошел нужный момент. Энн Зандерс. 9/10 мудрости – значит мудро поступать в нужное время, сказал Теодор Рузвельт. Мудрость, сходящая свыше, доступна практически большинству христиан, но отдельные из них удостаиваются получить нечто большее – премудрость. Павел по данной ему премудрости. 2 Петра 3:15. Это особая близость Бога к человеку, когда мудрость самого Всевышнего находит подходящий сосуд и через него изливается на сердца читателей и слушателей. мудрость свыше – премудрость. Эти высоты недоступны знаниям небожественного происхождения. Это удел рожденных свыше, потому что дух человеческий, возрожденный Христом, является органом познания духовного мира, и через него дыхание Вседержителя достигает разума христианина, даря ему чистые знания и способность разумно употреблять их. Дух в человеке и дыхание Вседержителя дают ему, человеку, разумение. Иов 32:8. Знания, которые дает человеку Бог, не опасны, не таят в себе губительных последствий, как большинство человеческих знаний. Они ведут к познанию главнейших вопросов бытия и ложатся в основание христианского убеждения. Замок в хранилище чистых знаний открывается верой Божественному Слову и молитвой при наличии большой жажды познания. Верою познаем. Евреям 11:3. Вера. Мы говорим о вере не как о религиозном направлении, христианская вера, магометанская и так далее, а как о способности человека верить. Удивительно, что в психологическом словаре не нашлось места слову «вера». Может быть, по той причине, что атеизм давно мечтает распять это слово и исключить из обихода, потому что в сознании всякого человека рядом с верой почти всегда встает еще одно слово – Бог. На чем покоится неверие? На одном предприятии сменился инженер. Вскоре ему сообщили, что инструментальщик – верующий, баптист. «Ничего, я его перевоспитаю. Темнота!» «А вы не спешите с выводами, познакомьтесь поближе», посоветовал ему кто-то из сотрудников. Познакомились, побеседовали, и удивленный инженер воскликнул. «Откуда ты все это берешь? Что нужно для этого?» «Ничего». «Как ничего?» «А вот так, придете домой, присядьте и задумайтесь». «О чем?» Наша беседа задаст вам направление. Сегодня 10 минут, завтра 15, послезавтра 20, а потом мы с вами встретимся. Инженер прибежал к нему на третий день. «Ты меня с ума сведешь! Столько хлынуло мыслей, да таких непривычных! Это не по мне!» Большинство не верят Богу не потому, что много думали и логически пришли к выводу, что Бога нет. Просто не думали. Один из китов, на котором покоится неверие – бездумие. Большинство людей готовы безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. Эдисон. Второй кит – упрямство. Молодой христианин приехал в Астрахань к своему неверующему зятю. Оба любители рыбачить. В ожидании клёва завязалась беседа о вере, о Боге и молитве. Зять все эти темы встречал в штыки. «Не верю, и все!» Затем, улыбнувшись, говорит. «Если Бог есть, помолись сейчас, чтобы он зацепил мне на крюк вот такого судака, сантиметров на 50. «Это и было для меня крепким испытанием», — говорил впоследствии он. «Но отступать нельзя». Склонил колени на берегу и в горячей молитве стал излагать условия зятя. «Я», — рассказывал он, — «еще не кончил молиться, а зять уже бросился к удочке и, как ни странно, вытащил судака сантиметров на 50 длиной, как просил». Поблагодарив Бога, христианин обратился к зятю. «Ну, теперь веришь?» «Видишь ли, здесь какая-то случайность. Проходил косяк. Ну, один и заинтересовался моим крючком. Это не то. Вот если еще раз, тогда...» «Даже если и еще раз, не поверишь. Найдется новое объяснение, и так до бесконечности». Таково неверие по своей природе. Третий кит – нежелание. Поверить – значит изменить образ жизни, от многого отказаться. А это так трудно, если жизнь полна соблазнов и манящих удовольствий. Лучше уж отодвинуть эту проблему во вторую половину жизни, а там будет видно. Живая вера – удел мыслящих людей. Паскаль писал: «Два рода людей знают Бога. Люди, смиренные сердцем, все равно умные они или глупые, и люди истинно разумные. Только люди гордые и среднего разума не знают Бога». Одного человека спросили, почему он знает, что есть Бог. Он отвечал: «Разве нужна свеча, чтобы видеть зарю?» «Бог есть, нам не нужно этого доказывать. Доказывать Бога – кощунство, отрицать его – безумие. Бог живет в нашей совести, в сознании всего человечества, в окружающей нас Вселенной. Отрицать Бога под сводом звездного неба, у гроба дорогих людей или при радостной смерти казнимого мученика может только очень жалкий или очень развращенный человек». Мадзини. И еще поучительная заметка из сочинений Льва Николаевича Толстого. Есть в Америке от рождения слепая, глухая и немая девочка. Специалисты выучили ее ощупью читать и писать. Когда учительница ее объяснила ей, что есть Бог, девочка сообщила, что она всегда это знала, но только не знала, как это называется. Разум, над которым не потрудилось неверие, не пройдет мимо Бога, и Бог мимо него. Мы не будем продолжать перечень высказываний о вере. Это составит многие тома, в которые войдут неизвестные, малоизвестные и знаменитые на весь мир имена. И все же обойтись без веры невозможно даже атеисту. Она нужна на каждом шагу. Вопрос лишь в том, какая вера, а точнее, кому отдает человек эту способность. Скептицизм неверия в последнее время заметно вытесняется работами археологов и историков. Многие уже не считают Библию архаичным творением еврейских раввинов. Вот что пишет польский ученый и писатель Зенон Касидовский в книге «Библейские сказания». «Под влиянием научных открытий мы стали смотреть на Библию другими глазами и, к нашему удивлению, обнаружили, что она является одним из шедевров мировой литературы, произведением реалистическим, в котором бурлит и хлещет через край настоящая жизнь. Содержание Библии так богато, как богата сама жизнь». Это, хотя и скромное прозрение, как награда за трезвый взгляд на Библию. Но это еще не духовное зрение. Когда Господь дарует его человеку по вере, он вместе с апостолом Павлом воскликнет: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия!» Римлянам 11:33. Ур Халдейский, Ниневия и Иерихон – библейские города. Их развалины, благодаря археологам, выведены из разряда мифических и стали доступными для туристов. Заговорило и дно Мертвого моря, бывшее некогда цветущей долиной Сидим. Библия знакомит нас и с городами, бывшими на ней до образования Мертвого моря. Теперь их развалины обнаружены археологами, вооруженными аквалангами. Потоп, ковчег долго приучали народ смотреть на эти слова сквозь толстые стекла очков неверия. Удалось примостить и бирку «Миф». Но ветер перемен сорвал ее и унес на свалку истории, где уже немало подобных бирок догнивают, напоминая о духовной близорукости неверия. Немецкий археолог Шлиман во время раскопок в Вавилоне обнаружил следы сильного наводнения. Это дало повод задуматься о достоверности потопа. Во многих других местах обнаружен 5-метровый слой ила, говорящий о том же. Это были первые шаги. Когда расшифровали одну из табличек шумерского происхождения, задумались еще больше. Я взглянул на лицо погоды. Страшно взглянуть на погоду было. Первый день бушует южный ветер, быстро налетая, заполняя горы, словно войной людей настигая. Не видит один другого. Создается впечатление, что допотопный летописец, видя первые шаги бедствия, сбывал свои впечатления в глиняные таблички, ставя их в обжигательную печь. Затем, видимо, было уже не до летописи. Александр Горбовский в своей книге «Загадки древнейшей истории», развивая эту тему, пишет, что в преданиях 130 индейских племен обеих Америк, африканских городов, в санскритских текстах Индии, в египетских священных книгах, в иранской Зенд-Весте, на островах Тихого океана, везде просматривается тема потопа. Люди, разделенные расстоянием, временем, отсутствием общения, сохранили предание о водной катастрофе. Сговориться они не могли. Объяснение одно. В основе этих преданий – событие, происшедшее на памяти человечества. Удивительное сходство деталей. Везде фигурируют предвестники. В Вавилоне – Эа, в Индии – Ману, в Мексике – Ната, в Канаде – Эдси, на Борнео – Троу, в Библии – Ной и так далее. Корабль, гора, выпускание птиц. Единственное, что не совпадает у Горбовского с библейской повестью о потопе – дата катастрофы. Но это уже мелочи. Христос говорил, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Матфея 24:37-39. Бог сказал Ною о грядущем бедствии и повелел ему строить ковчег. Под насмешки земляков, вдали от моря, Ной созидал корабль. Так будет и в пришествии Христа. Посмотрите, под утонченные насмешки современников созидается ковчег спасения, Церковь Христова. Такой же скептицизм и духовная слепота, не позволяющая видеть близость нового бедствия, семилетнего периода великой скорби. И современный летописец, поглядывая в окна газет и телеэкранов и видя, как сгущаются тучи международных проблем, пока еще сравнительно спокойно отмечает, правда, уже не на глиняных табличках, а на современных средствах передачи информации, отдаленные вспышки грядущего бедствия. Ною не верили, не верят и сейчас. Кто поверил слышанному от нас? Исайя 53:1. Поверят, но будет поздно. А если обратиться к более близкому нам времени Библии, Новому Завету, то, несмотря на 2000-летия, сохранились места событий, сохранились названия местности, городов, селений, и мы можем это проиллюстрировать. Мы рассмотрели несколько примеров, подтверждающих достоверность Библии, в дополнение к тем, что приводили раньше. Человек из праха за каждое праздное слово. Библия для христиан непререкаемый авторитет. Наш ограниченный разум не раз сопротивляется библейским истинам, которые не мог вместить. Но вера ложила ему руку на плечо и говорила: «Прими это слово как истину, потерпи, придет время, уровень знания достигнет этой отметки, и увидишь, что Библия права, что Бог говорит истину на ее страницах». И у нас теперь множество примеров исполнения того, что в прошлом можно было взять только верой. Когда Иоанну было показано время в разрезе 3000-летий, от него и после наших дней, то на том уровне, что относится к концу 2000-летия, то есть теперь, он говорит, что увидел войско, выставленное одной стороной. Оно было численностью «две тьмы тем». Откровение 9:16. Тьма – старая русская мера – 10 тысяч. Тьма тем 100 миллионов. Две тьмы тем. 200-миллионное войско. Когда Иоанн писал это, на всей земле еще не насчитывалось столько людей, и это пророчество невозможно было принять разумом, без веры. Но вот несколько лет назад покойный Мао Цзэдун заявил: «Я могу выставить войско в 200 миллионов». Пришло время, и то, что можно было взять только верой, стало доступно и человеческому знанию. Есть и еще немало белых пятен в Библии, которые ожидают своего времени и своих исследователей. Эти труднопонимаемые места становятся камнями преткновения для некоторых. Предлагаем отрывок из письма одному религиозному в прошлом человеку, который споткнулся об один из таких камней. «А что касается некоторых булыжников на пути к ожидающему тебя отцу, и это пройдет. Если бы ты знал, сколько их гений холода и мрака, дьявол, подбрасывал и моему ограниченному уму, неспособному мыслить божественными категориями. И иногда я думал, неужели из этого противоречия есть выход? Но шли годы. Обезвреживались эти духовные мины, и корабль веры почти у цели. Дал бы Бог дойти без падений до пристани, где придет полная ясность. Многое детям кажется несправедливым и неправильным у родителей, часто непонятным, не таким, как хотелось и думалось детям. И родители не все объясняют несмышленышам. Подрастут, легче объяснить. Всего полгода назад пришла ко мне ясность в одном из труднейших для меня вопросов. Он был задан мне физиком перед вручением аттестата зрелости. 26 лет бродила за мной тень этого вопроса, как басмач, но я не сомневался в справедливости Бога и в истинности Его слова, Библии. Обошел этот булыжник и пошел дальше. А можно было простоять все эти годы около него. Я обошел, зная, что придет время, подрасту умственно и духовно, и Всевышний объяснит мне эту деталь мироздания. И только теперь, когда я постиг в какой-то мере природу света, фотоны, кварки, кванты, Творец увидел возможность объяснить мне этот парадокс. Вначале Бог создал свет, а на четвертый день источники света – солнце, луну и звезды. Это и есть тот басмач и их легион. Большинство уже биты. Есть и недобитые, но уже прячутся. Можно твердолобо простоять перед этим булыжником всю жизнь из принципа «пока не пойму, не пойду дальше». И я мог простоять перед видимостью противоречия 26 лет у своего булыжника. Не стоит и тебе стоять дальше, теряя годы, жизнь у этого вопроса. Доверься Богу, откроет в свое время. А если и не откроет, ничего страшного. Зато другое откроет во сто крат. Рассматривая вопросы веры, мы не случайно уделили столько внимания Библии. Она – главный источник сведений о человеке в христианской концепции. Она – источник веры и знаний свыше по вере. Когда мы приобретаем прибор, станок, машину, к ним всегда прилагается инструкция. Библия – это своеобразная инструкция к мирозданию и человеку в нем. И в этой инструкции Дух Святой подчеркивает мысль, что лучший метод мира и самопознания кроется в словах «верою познаем». Человек находится на рубеже материального и духовного мира, на стыке видимого и невидимого. В разуме человека находится фокус лучей, идущих из этих миров. Видимый познается органами чувств и приборами. Невидимый – верой Слову Бога, Библии. Христос говорил: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Марка 11:23. В этом и ряде других мест Священного Писания Христос говорил, что в слове «вера» кроются огромные возможности, даже для сверхъестественных дел. Истории известен случай, относящийся к первым векам нашей эры. В Египте засуха, Нил обмелел, призрак голода приближается к стране, христиане переживают пору гонения, правитель Египта издает указ собрать христиан на берег Нила. Им объявляют условия. Или по их молитвам, согласно приведенным словам Христа, гора на противоположном берегу переместится в Нил, чтобы его уровень поднялся, или их казнят. Молитвенный вопль многих тысяч людей поднялся к небу. К этому времени разразилась гроза, и ливень вызвал громадный оползень. Гора съехала в Нил и перекрыла его. Этот пример помещен даже в одной из антирелигиозных книг. Правда, объясняет его случайностью. Та же аналогия с астраханскими рыбаками. В другой подобной книге «По ту сторону тайны» автор Комаров делаются попытки объяснить всякие сверхъестественные явления с позиции неверия. Каждый рассказ кончается словами о внушении. Вот один из них. Известный профессор, для лечения которого исчерпаны все возможности, отдан домой умирать. Ему советуют сходить к одному знахарю. Но профессору ли, хотя и умирающему, унижаться до такого визита? После долгого колебания жажда жизни превозмогла. Одевшись так, чтобы мало кто мог узнать его, профессор отправился к знахарю. «Можете ли вы помочь мне?» «Могу. Дам вам настойку, примите положенное число раз и будете здоровы». Получив лекарство и выполнив предписание знахаря, профессор выздоровел. Облачившись в свой лучший костюм и уже не прячась, он отправился к лекарю. Назвал свою фамилию, и знахарь в почтении склонил голову. Знал о профессоре, но не видел его. «Чем ты меня вылечил?» «Простой водой из Невы». И автор восклицает об огромной силе внушения. Подумалось, задашь ли ты, наконец, вопрос, что такое внушение? Задал. И сам же ответил. В основе всякого внушения лежит вера. А Леви писал, внушить себе – значит поверить, поверить – значит быть. На 2000 лет приотстало человеческое знание от веры. Только теперь начинают понимать, что вера – это что-то великое. Если вера больного какому-то старику приносит здоровье, то как возрастают возможности веры, если место знахаря занимает всемогущий Бог? Здесь кроются причины многих дел, на которые была способна крепкая вера христиан прошлого и теперь. Встречаю христианина, перенесшего уже 2 операции – рак какой-то железы. «Ну что у тебя с болезнью?» «У меня ее нет. Ты слышишь? Нет. Я внушил себе, что ее нет и не будет. Вернее, помолился и верю, что Бог уже ответил». В те начальные годы моего уверования мне казалось это жалким самоуспокоением до времени. С той поры прошло 20 лет. Жив и здоров этот христианин. Совершенно забыл о грозной болезни, надвигавшейся на него в расцвете лет. До сих пор мы говорили о преимуществах веры, о ее возможностях и о том, что все меньше опор остается под скептицизмом неверия. Теперь пора остановиться на вопросе. Что же такое вера? Вернемся мысленно к причине возникновения материального мира и к тому, что мы находимся в зоне, ограниченной рамками физических законов. Водворяясь в теле, мы устранены от Господа. 2 Коринфянам 5:6. Многогранное значение веры для человека трудно переоценить. Первое. Вера – это сила, раздвигающая узкие рамки физических ограничений И отсюда многочисленные примеры свершения того, что невозможно с позиции физики и других наук. Вода из Невы, оползень берега Нила после молитв христиан и тысячи других примеров, которые можно было бы принести, таких как переезд в сонном состоянии через перевал Кара-Бура, приводился в разделе «Бог и человек», как хождение апостола Петра по поверхности озера и падение оков с его же рук без помощи людей. Второе. Вера – это своеобразный климат души, при котором в ней прорастают семена божественных слов и созревает плод Духа. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5.22. Это качество плода Духа, который зреет в душе христианина. Третье. Вера – это еще и мост между двумя мирами, по которому христианин в Духе посещает небо, и небо нисходит в его душу. Дух Святой ведет возрожденного человека от тления к нетлению. И на границе двух миров человек оставляет свое временное жилище, тело, и обретает духовное тело, нужное ему в духовном мире. Четвертое. Вера – это духовное зрение, позволяющее христианину видеть суть бытия сквозь прошлое, настоящее и будущее. Вера – это дальновидность. Механизм веры. Чарльз Спирджин говорил: «Вера начинается знанием. Вера состоит из знания, признания его за правду и доверия ему. То есть я должен узнать о предмете веры, признать его за истину и поступать согласно узнанному». Оговоримся сразу, что нас сейчас интересует вера Божия. Есть еще человеческая. Мы верим расписаниям, инструкциям, правилам пользования чем-то и поступаем соответственно им. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10.17. Это и есть первая ступенька – знание. Я должен узнать о Христе, прежде чем доверюсь Ему. Слова Христа, проникая в человека, рождают в нем веру Божию. Она, в свою очередь, приводит к рождению свыше, которое дарит нам духовное зрение, позволяющее нам видеть невидимое. Он, Моисей, как бы видя невидимого, был тверд. Евреям 11.27. Возрожденный дух человека – это есть орган богопознания. Это приемник знаний свыше. Через него в наш разум поступает информация из духовного мира. Дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Иов 32.8. Когда эта система двусторонней связи с духовным миром отлажена Духом Святым, Господь имеет возможность приобщить нас к чистым знаниям. Вера таким образом является могучим средством познания невидимого. Человеку становится понятно, что он несравненно выше того, что говорит о нем неверие. Человек видит, что он не результат очередной ошибки репликации в течение 3,8 миллиардов лет. Ох уж эта склонность к громадным цифрам! Попробуй, сходи и проверь, что было миллиарды лет назад. Удобно? Фантазируй, как можешь. И живи безбедно. Знания свыше избавляют нас от блуждания по обочинам истины. Они срывают маску с того, кто незримо для людей стоит за спинами основоположников многих заблуждений, уводящих человека от истины в дебри различных теорий, тысячелетиями сменяющих друг друга. Задача сатаны – продержать человека вдали от Бога до последнего вздоха и отнять у него возможность вечной жизни. Разглядеть этого врага и его коварные умыслы можно лишь верой Божьему Слову, ведь Бог видит дьявола так, как он есть, и все, что он замышляет против человека. Вероятно, поэтому дьявол так ополчается против веры. Он знает ее возможности. Вера – это в своем роде, говоря медицинским языком, пуповина, через которую формирующийся в физическом мире будущий небожитель получает питание из духовного мира. Вот ее перервать и стремится сатана, чтобы не дать человеку дожить до рождения свыше. Вечность откроет, сколько лжи внес в человеческие умы дьявол. Но пробьет час, и начнется над ним своеобразный Нюрнбергский процесс, на котором вскроются его злодеяния за всю историю. Вера – это способность, данная человеку наряду с другими способностями – мыслить, чувствовать, знать. Павел Йонгичу пишет в книге «Четвертое измерение». Бог никогда не совершает своих великих дел через человека, минуя его личную веру. Вера есть независима, чувствуем мы ее или нет, как имеющиеся у нас руки. Когда нужно ими воспользоваться, мы просто протягиваем их, и совсем не обязательно чувствовать, что они свисают с моих плеч. Кому подаришь ты, дорогой слушатель, свою веру? Если человеку, то ты обречен на пожизненное блуждание в стороне от истины главных вопросов бытия. Если отдашь свою веру дьяволу, он прежде всего лишит тебя твоей воли, чтобы ты, передумав, не ушел от него. Помните распухшую фразу всех гипнотизеров: «Теперь он будет слышать только меня» или «Я теперь сохраняю свою власть над ним». Затем он может подарить тебе одну из сверхъестественных способностей, сделав тебя своим сподвижником и упрочив свою власть над тобой. И счастье твое, если сам Бог заступится за тебя, как написано. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? 2 Тимофея 2:25-26. А если нет, то вместе с дьяволом разделишь его участь. Знай же, что ты не случайный продукт эволюции. Тебя создал Бог для высокой вечной цели. Отдай ему свою веру, ведь он говорит: «Верующий в меня имеет жизнь вечную». Ты уже на земле вкусишь сладость истинного знания. Он проведет тебя сложнейшими изгибами бытия к свету вечной жизни. Если не забыли, мы рассматриваем тему убеждения. Вера и знание – часть компонентов, составляющих его. Как уже говорилось, не все люди хотят видеть эти слова рядом. Одни ратуют за знание, отвергая веру, другие – наоборот. В свое время автору пришлось выдержать немало за склонность к познаниям от тех, кто ради веры отвергал знания. Предлагаем отрывок из письма одному из оппонентов. «Помню, сколько вы шантажировали меня и моих друзей за склонность к познаниям. Это не та дорога, это мудрость человеческая, это все своим умом. Бог выше разума, и он действует так, что нам невозможно понимать его. А если понимаем, то какой же это Бог? Это ваши лозунги той поры. Даже мир давно понял эту истину, и журнал назвал «Знание – сила». Простой колхозник, не имея знаний, поднимет 50-70 килограмм. Если похвалить, то 100. А знание ученого дает ему возможность пальцем через кнопку поднимать над землей миллионы тонн. Этот же принцип и в духовном мире. И я считаю, что духовные познания ведут ко многим источникам силы. Убежден из многочисленных встреч, что люди, сильные духовно, способные к сверхъестественным делам, имели огромные или же не огромные, но глубокие знания. вера прокладывает дорогу моим знаниям, так как верою познаем. Вера без знания – фанатизм. Вера в сплаве со знанием – сила, вернее, путь к ней. Последние слова поясним примером. Вокруг Земли помчался первый искусственный спутник. О нем говорили все и всюду. Беседуя с пожилым малограмотным верующим, мы затронули вопрос о возможности полета человека за пределы Земли и даже на Луну. Собеседник вдохновенно заявил: «Я верю, что Бог не допустит туда человека». А на чем покоится такая вера? В двух местах Библии говорится о возможности достичь даже звезд. А вдруг завтра сообщат, что человек достиг Луны? Что будет тогда с вашей верой? «Я все равно верю, что Бог не допустит». Спорить бесполезно. Прошли годы. Лунные камешки уже лежали в руках человека. Спрашиваю его: «Ну что, Бог допустил?» «Я не верю, что летали. Это неправда». Вот образец веры без знания. Это фанатизм. И он причинил немало вреда престижу живой веры. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Евреям 11:13. Здесь встречаются оба слова и, дополняя друг друга, становятся могучим средством познания труднейших вопросов. Иногда достаточно знания, но в духовном мире божественных истин встречается часто такое, что ум не может вместить, разум, смутившись, противится истине. В таком случае вера выходит вперед, берет смущенный разум за руку и проводит его через опасное место. И мы идем дальше. Формула веры. Теперь, после наших долгих рассуждений о вере, поразмыслим над библейским определением веры. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенности в невидимом. Евреям 11:1. Любой христианин, читающий Библию, без запинки произнесет эту фразу, но объяснить ее сможет не каждый. Это формула веры, и ее нужно еще расшифровать. Последующие 39 стихов этой 11 главы посвящены расшифровке первого стиха. В них дан обзор главных событий в жизни героев веры. Ограничимся именем Моисея. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Евреям 11:23-27. В чем заключалась вера родителей Моисея? Фараон издал указ уничтожать всех мальчиков избранного Богом народа, чтобы не было потомства и народ Божий прекратил свое существование. Это был замысел сатаны прервать нить рода, из которого должен произойти обещанный Богом Спаситель мира. Думается, что любая мать с верой или без веры, как могла, спасала своего дитя. Был ли он прекрасен, как Моисей, или лишенный столь яркой красоты? В чем же проявилась вера родителей Моисея? До рождения многих великих людей в Библии Бог открывал родителям, кто родится и как следует родителям поступать с ним. Это Самсон, Иоанн Креститель, Христос. Видимо, и родители Моисея имели подобное откровение, а печать особенной красоты была обещана знаком его необычности, ибо видели они, что дитя прекрасно. Ни одна мать в мире не приняла бы такое решение спасать сына своего в самом логове зверя, там, откуда исходил указ уничтожить малышей. Это могло быть только указанием от Господа. Представим себе этот диалог. «Осмоли корзину, положи в нее сына твоего и поставь в тростнике, чтобы не унесло течение, в том месте, куда выходит семья фараона для купания». Господи, это же верная смерть! Первый египтянин, увидевший его, утопит моего обещанного тобою сына. Не могу! Поверь мне и поступи так, и он будет спасен. У меня свой план о его дальнейшей жизни. Я сам позабочусь о нем. И она поверила, поставила корзинку в тростник. И Моисей был не только спасен, понравился дочери фараона и получил доступ к высшему в то время образованию, столь необходимому для будущего вождя 3,5-миллионного народа. Больше того, Господь устроил так, что кормилицей и воспитателем Моисея стала его родная мать. Она, несомненно, рассказала с годами Моисею о Божьем откровении, о чудесном спасении его и о высокой цели его рождения в мир. Поведала, конечно, о его истинном родстве с Божьим народом, конечная цель избрания которого – дать миру Спасителя. До сих пор наши рассуждения, кажется, были библейски необоснованы. Но в Деяниях 7:25 читаем. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли. Оказывается, он, пришед в возраст, знал живого Бога среди египетского многобожия, знал, кто его братья, знал о своем призвании спасать их, и он уже начал действовать согласно своему знанию, обгоняя планы Божии, в которые входило еще 40-летнее формирование Моисея как вождя. Поношение Христово почел большим для себя богатством. Что мог знать Моисей о поношении Христовом через 2000 лет после себя? Видимо, Господь нашел пути раскрыть перед будущим вождем перспективу своего великого плана спасения мира вплоть до Христа и его поношения людьми. Египетское рабство, выход из него, будущие события в течение грядущих веков и, наконец, в дальние дымки истории, сотканная из света личность Спасителя. И, видя невидимого, Моисей пошел к этой цели, не считаясь ни с преимуществами сына дочери фараона, ни с египетскими сокровищами. Он посвятил себя этой конечной цели, осуществлению ожидаемого, приближения его. Это и есть вера, это и есть дальновидность. Осуществление ожидаемого. 11 глава говорит о многих, которые тоже внесли посильную лепту в осуществление ожидаемого. Хотя при их жизни еще не осуществилось ожидаемое, но они приближали его. Все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Они только издали видели оные и радовались. Евреям 11:39-40-13. Все они, получив знания о великой цели, о Христе, приняли эту весть за правду, доверились ей и трудились для осуществления ее, но приближали как могли. Это и есть вера, далекое прошлое. А теперь, перед каждым человеком, Господь через проповедь Евангелия открывает новую перспективу, вторую часть своего грандиозного плана спасения. От Христа и до вечной жизни пронизанные лучами незакатного дня, где сам Христос заканчивает, возможно, последние приготовления для торжественной встречи своей невесты Церкви, сохранившей себя для Него в течение 2000 лет. Это люди, отдавшие Ему свою веру, свои лучшие чувства и способности. Христиане, узнав об этом и приняв эту весть как истину, осуществляют ожидаемое, трудятся, приближая этот славный день. Это и есть вера. Если же узнать об этом, даже согласиться, что это истина, но не пойти дальше, не действовать согласно указанному, это еще не вера. Это будет лишь знание, еще не дающее право вечной жизни. И бесы веруют и трепещут. Иакова 2.19. Но что им пользы от этого? Они знают лучше нас обо всем, но не делают согласно своих знаний. Напротив, противостоят Богу и людям веры. Если хочешь иметь веру Божию, узнай о нем, прими евангельскую весть как истину и поступай так, как оно учит. Если ты понял, что нужно покаяться, делай это и не жди, это и будет вера, но вера без дел мертва. В заключение главы о вере хочется сказать, когда человек отдает свою веру Христу и становится причастным к знаниям свыше, то перед ним, как с высокой вершины, открывается такая перспектива божественного замысла, что дух захватывает. И что на этом фоне картонные домики человеческих мудрствований относительно человека, его происхождения, его настоящего и будущего? Насколько прекраснее вступить в сотрудничество с самим Богом, пользоваться Его благословением и покровительством, получать ответы на молитвы и действовать заодно с Ним, изгоняя зло и грех из человеческих сердец, чем переходить из одного заблуждения в другое, двигаться от плохого к худшему и своей деятельностью умножать ложь и зло на земле. Отдай свою веру Иисусу Христу. Он не останется в долгу даже в этой земной жизни, не говоря уже о блаженстве длиною в вечность.